Приложение. МГИМО. Московский государственный институт международных отношений. Афган. Жорганизм. Демократическая республика Афганистан. Укропы. Жорганизм. Так называют людей, поддерживающих Майдан на Украине. Точнее, новую власть, ориентированную на западные страны. Участники боевых действий на востоке Украины, воюющие на стороне официальных украинских властей. Нищеброд. Жорганизм. Малообеспеченный человек. Прострация. Угнетенное подавленное состояние, полное безразличие к окружающим. Щипач. Жорганизм. Название карманного вора в криминальной среде. Лопатник. Жорганизм. Означает кошелек или портмоне. Фраер. Жорганизм. Слово из уголовного жаргона. Модно одетый человек или неопытный, наивный, потенциальная жертва хулиганов. Гопник. Представители неформальной прослойки населения с низкой социальной ответственностью, проще – хулиганы. Сявка. Жорганизм. Означает «неуважаемый человек», «мелкий вор». Базарить в падлу. Жорганизм. Разговаривать стыдно, позорно. Гундосить. Жорганизм. Издавать монотонные и гнусавые звуки. Мусорок. Жорганизм. Милиционер или другой из правоохранительных органов. Сливать. Жорганизм. Подразумевается передача устной информации. МГУ. Московский государственный университет. Фривольные. Не вполне пристойные фразы и выражения. Откосить. Просторечие. Уклониться от чего-либо под благовидным предлогом. Легавый. Жорганизм. Название соскаря, милиционера или доносчика. Модистка. Жорганизм. На блатном сленге швея, портниха. Троллить. Неологизм. Шутить над кем-либо, разыгрывать кого-либо. Николаевский червонец. Разговорное. Золотой Николаевский червонец, монета из золота, достоинством в 10 рублей. Выпускалась в Российской империи в конце XIX века. Гохран. Государственное хранилище ценностей Наркомфина. Образовано в 1920 году. НЭП. Новая экономическая политика, проводившаяся в Советской России с 1921 по 1928 годы, заменившая политику военного коммунизма, направленная на вывод страны из разрушительного экономического кризиса. МКА. Просторечие. Легковой автомобиль ГАЗ-М1. Годы производства 1936-1942. Серийно производился на Горьковском автомобильном заводе. Основой для разработки М1 послужил модельный ряд американского филиала Ford. Вохровец. Сотрудник военизированной охраны. Вохр. Такие подразделения предназначались для охраны объектов инфраструктуры СССР, имеющие важное государственное значение, а также охраны грузов или иного имущества. Годы существования 1924-2002. Пивоварня. Винзавод. В 1821 году был открыт как пивоварня Даниэльсона и Крона на берегу реки Яуза, устроена как образец лондонских пивоварен. В 1870-1880 годах фабрика принадлежала акционерному обществу пивомедоварения «Московская Бавария». В 1886 году стала принадлежать русскому товариществу пивомедоварения в Москве. В советское время помещение пивоварни занял московский комбинат виноградных и десертных вин. Здесь выпускали собственную продукцию – винные напитки, настойки, вермут – и разливали вина из Крыма и Кавказа. С начала 2000-х годов завод выкупили, где позже создали Центр современного искусства. НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности СССР. Образован 14 апреля 1943 года на базе оперчекистских управлений и отделов НКВД. Был переименован 22 марта 1946 года в Министерство государственной безопасности МГБ СССР. Маслина. Жорганизм. На криминальном языке означает слово «пуля». Малина воровская. Жорганизм. Воровской притон. Место, где преступники могут скрываться от правоохранительных органов. Мосинка. Просторечие. Русская трехлинейная винтовка Мосина, образца 1891 года. В СССР такие винтовки производили на оружейных заводах. Передел. Жорганизм. перераспределение сфер влияния, ресурсов или сфер преступной деятельности, часто связанное с конфликтами и борьбой за власть в преступной среде. Банка. Дульный тормоз-компенсатор закрытого типа. В стрелковой среде ДТК принято называть банками. Основное назначение ДТК – снижение уровня звука и гашение вспышки выстрела, а также для уменьшения отдачи и подброса ствола. КПП – контрольно-пропускной пункт. Эффект бабочки – термин из теории хаоса, описывающий, как незначительные изменения в начальных условиях сложной системы могут привести к огромным и непредсказуемым последствиям в будущем, иллюстрируя нелинейность и чувствительность этих систем. Термин был введен метеорологом Эдвардом Лоренцем и образно описывает, как взмах крыльев бабочки может вызвать торнадо в совершенно другом месте. Этот принцип применяется не только в науке, но и в психологии, искусстве и бизнесе, показывая взаимосвязь и влияние мелких событий на ход жизни. Сбруя – жаргонизм, выражение, применяемое военными и сотрудниками спецслужб. Так называют кобуру скрытого ношения или разгрузку. Трофейное дело. В 1946 году было инициировано следствие по делу о хищении трофейного имущества после войны. Трофейное дело или генеральское дело 1946-1948 года. Эта кампания, организованная органами госбезопасности СССР при активном участии Абакумова по личному указанию Сталина, направленная на выявление злоупотреблений среди генералитета. Однако основной целью было оказание давления на маршала Жукова и его ближайшее окружение, так как заслуги и популярность Жукова вызывали недовольство у руководства страны, в частности, у самого Сталина. Иврит – древнесемитский язык, который является государственным языком Израиля. Таким языком пользуются многие евреи. Утка – больничная утка. Это медицинский сосуд, мочеприемник, предназначенный для сбора мочи и каловых масс у лежачих или малоподвижных пациентов.